Глава 39. Сразу после Рождества мы с Гошей договорились, что межмировая встреча на высшем уровне будет устроена в середине февраля, но не позже 20 числа, а состоится она, как и дальнейшие аналогичные, в Вольфшанце, которая все равно потеряла статус обиталища Волкова, ибо он обрел свободу передвижения и купил небольшой особняк в Гатчине. А в его бывшей не то резиденции, не то тюрьме, теперь проводились масштабные работы по резкому увеличению уровня роскоши и повышению плотности электронных устройств на квадратный метр. Портал должен был открываться оттуда в коттедж на Торбеевом озере, а само открытие мы с Гошей намеревались устраивать из моего кабинета. Тем более, что опыты по дистанционному созданию портала прошли успешно. После открытия портала Гоша поедет на встречу с гостями, а я останусь смотреть и слушать из своего обиталища. Ремонт в Вольшанце был уже закончен, и теперь туда свозились всякие ковры, картины и не очень большие статуи из Гатчины и Эрмитажа, а отец Антоний готовился к освящению только что устроенного там небольшого внутреннего храма. В общем, Гоша накануне встречи настраивался умственно, то есть проигрывал различные варианты переговоров, а я физически, то есть через день мотался в Вольшанце и смотрел, как делается все запланированное и не нужно ли еще чего добавить. 10 февраля мы решили, что все готово, и для выборки оставшихся полутора часов тамошнего времени открыли микропортал и держали его до момента приезда в поселок высоких гостей. Они явились на двух джипах, без всяких мигалов, черном Гелендвагене и сером Лендровере, причем у последнего на крыше было примотано какое-то барахло, но типа джиперы едут отдыхать на природе. Машины проехали на участок, мы закрыли портал, синхронно сказали «Ух!» и договорились, что запускать гостей в Вольфшанце будем утром 15-го. В полном соответствии с законом подлости еще вечером 14-го повалил снег, который к утру разошелся в настоящую метель, так что на расчистку от снега дороги до Вольфшанце пришлось мобилизовать технику и народ с аэродрома, но все равно проезд по ней на автомобиле представлялся не самым простым делом. Нет, АК, конечно, скорее всего, проехала бы, и Чайка тоже, но Гоша собирался двинуть туда на новом детище РБВЗ – Руссобалти модели «Цезарь». Основной продукцией завода было нечто вроде «Эмки» и ее длиннобазная шестицилиндровая разновидность, а «Цезарь» делали как когда-то правительственные «Зилы», то есть практически вручную. В общем, это был низкий, длинный и тяжеленный лимузин с внешностью 101-го ЗИСа, и проходимость по снегу никогда не входила в число его достоинств. Однако из соображений престижа задействовать решили именно его, а для надежности вдоль дороги расположили три роты из расквартированного в Гатчине полка, чтобы, значит, было кому тащить этот броневик из сугробов. На всякий случай я велел держать в готовности еще и пару аэросаней. Убедившись, что вроде все в порядке, мы открыли микропортал, чтобы запустить время в том мире, и уставились на экран, который показывал двор коттеджа. Сначала из серого джипа вылезло трое лбов, одетых как туристы, но сразу вставших у черного Гелендвагена. Оттуда показался Никонов, а за ним российский премьер. «Настоящий или двойник, как думаешь?» – поинтересовался Гоша. «Я же с ним пиво не пил, а только по ящику видел, да и то редко, но думаю, настоящий. Я бы, например, такую встречу никакому двойнику не доверил бы. Все, они в гостиной. Открываем?» Мы переключили экраны на Вольфшанце и развернули маленький портал в полноразмерный. Гости прошли в наш мир, портал схлопнулся, и Гоша встал. «Ну, я поехал». «Давай, а я пока посмотрю, как там им Танечка скрашивает время ожидания до приезда твоей особы». Встреча должна была пройти в гостиной второго этажа, и я посмотрел, как Татьяна провела туда наших гостей. Величество из своей машины наблюдать это не мог, но звук шел и ему тоже. «Присаживайтесь», — предложила визитерам Татьяна. «Его Величество уже выехал и будет здесь минут через 15-20». «Ваше сиятельство», — повернулся к ней Никонов, — «можно обратиться к вам с небольшой просьбой? Не знаю, как вы, но мы не хотим у себя распространять информацию об этой встрече сверх минимально необходимого. Безусловно, вы знаете, кто перед вами, но не затруднит ли вас именовать данное лицо Виктором Михайловичем Прониным и попросить его величества о том же?» Тут у меня кольнуло что-то вроде зависти. Я здесь, можно сказать, уже 11-й год ошиваюсь вокруг разнообразнейших особ царских кровей, но до сих пор произнести «величество» с большой буквы у меня получается довольно плохо. А этот вон, с первого раза, и фиг придерешься. Так что, выходит, дело тут не в том, что я не из того мира, а в свойствах характера. «Годится», — сказал я Танечке, естественно, имеющей приемник и наушник, впрочем, как и Гоша, который подтвердил. «Можно». «Не забудешь имя-то по дороге», – обеспокоился я. «Или скажи, чтоб записали». «Вот, доживу до твоих лет, тогда посмотрим насчет склероза, а пока и так запомню». Император доехал, в общем, нормально, уложившись в обещанные 20 минут, хотя пару раз машину все-таки приходилось вытаскивать из сугроба. И началась историческая встреча с того, что Гоша предложил общаться по имени-отчеству, без величеств и превосходительств. «Из уважения к идеям социального равенства, исповедуемых в вашей стране», – улыбаясь, пояснил он. Гости согласились, после чего слово взял премьер и объявил, что видит цель данного визита в выработке нескольких основополагающих пунктов, на которых в дальнейшем и будут базироваться взаимоотношения держав, и в качестве первого предложил принять. Империя и Федерация не имеют друг к другу территориальных, финансовых и правовых претензий и намерены строить отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества. «Согласен», – кивнул Гоша, но ничего своего предлагать пока не стал. Убедившись, что император не собирается проявлять инициативу, премьер продолжил. «Второй пункт видится мне примерно так. Все перемещения через порталы как людей, так и материальных объектов происходят исключительно при обоюдном согласии Империи и Федерации». «В принципе, согласен», – улыбнулся Гоша. «Но этот пункт нуждается в небольшом уточнении. Под него попадают только порталы, открываемые на территории договаривающихся держав. Кроме того, в данный момент этот пункт несколько несимметричен, ибо, в отличие от Империи, Федерация не может его нарушить при всем желании. Но я не против, просто предлагаю компенсировать имеющуюся неравнозначность взаимных обязательств таким дополнением. Стационарные места открытия порталов становятся территорией открывающей стороны, на которой действуют ее законы со статусом, аналогичным статусу посольств». «А теперь ситуация перекосилась в другую сторону», – усмехнулся премьер, – «потому что Федерация предоставляет часть своей территории, не получая взамен ничего». «Хорошо», – согласился император. «Я готов выделить Федерации часть территории Империи на аналогичных условиях и примерно равные по площади». «Тогда предлагаю зафиксировать обговоренные пункты и использовать их как основу для дальнейшего развития наших отношений», – предложил премьер. Гоша был не против, и они с премьером, оставив Никонова с Татьяной оформлять договоренность в виде документа, прошли в соседнюю комнату, где был накрыт легкий завтрак, посмотрев на который, я тоже велел принести чего-нибудь пожрать. Так что последующие полчаса беседу высоких сторон я слушал вполуха. Впрочем, ничего особенно интересного там не было. Гоша рассказывал премьеру о здешней России, но за чаем перешел к делу. «Думаю, не вызывает сомнений, что может предложить Империя Федерации. Это время. А получить она хочет новые технологии, причем не в виде готовой продукции, а как развитие своего производства и обучение своих же кадров». «Да, именно время. Но можно уточнить, в каких количествах? То есть, насколько оно у вас идет быстрее?» «Ну, примерно 1:50. Допустимо и больше, но нам это может стать не очень удобно». «То есть мы будем вправе, например, организовать на вашей территории какой-нибудь НИИ или завод, а через год получить результаты их 50-летней деятельности?» «Именно так. Ну и лично вы в случае какого-нибудь цейтнота можете снова посетить нас и спокойно, не торопясь, обдумать возникшую проблему. Даже с советниками, если их будет не слишком много. И в связи с вышеизложенным я предлагаю обговорить еще один пункт, который на первый взгляд может показаться дискриминационным по отношению к вам. Его суть в том, что вы не препятствуете нам в вербовке у вас специалистов для последующей работы здесь. Ну, разумеется, с заранее оговоренными ограничениями, связанными с лицами, эмиграция которых нанесет заметный ущерб Федерации. А вам такое право я готов предоставить только в экстерриториальных зонах». «И почему же вы считаете дискриминационный характер этого пункта кажущимся?» «Потому что это плата за время. Выражать его стоимость в чем-то материальном не умеют ни у вас, ни у нас. И я предлагаю вам вот такое условие использования разницы скорости его течения в наших мирах». Разумеется, этот пункт был внесен из соображений не то чтобы дезинформации партнера, но, скажем так, некоторого смещения акцентов. В принципе, ну чего такого страшного, если от нас туда сбежит сотня другая не очень ценных индивидов? Потому что действительно ценные не побегут. Той стороне просто нечего им предложить. Но надо же было показать, что мы опасаемся каких-то утечек. Вот Гоша и показывал. «Кроме того», — продолжил император, — «это соответствует и самому характеру нашего сотрудничества. Ведь вашим людям совершенно не нужно выходить за пределы зоны, где производится их работа, в то время как для наших сидение на месте есть просто трата дорогого времени». «Хорошо, я подумаю», — кивнул премьер. «А каких объемов может достигнуть товарооборот между мирами?» «Штатно 1500-2000 тонн в ваши сутки, а в режиме Аврала – до 10 000. Это при условии наличия специального сверхскоростного транспортера. Документы с требованиями к нему я вам дам прямо сегодня». После завтрака были подписаны подготовленные Никоновым и Танечкой документы, потом состоялся молебен о здравии наших гостей, который они отстояли вполне профессионально. Видно было, что в своем мире они занимались этим сами, не доверяя такое дело двойникам, как некоторые канцлеры. Потом стороны обсудили, с чего и когда по тамошнему и здешнему времени начать сотрудничество, и, наконец, гости отбыли в свой мир. Причем перед уходом Никонов улучил момент и предложил Танечке лично от него принять в подарок Гелендваген. «Увы», — вздохнула дама, — «это невозможно по двум причинам. Первая, мне не идет черный цвет, а вторая состоит в том, что все наши чиновники ездят исключительно на отечественных машинах, и отступление от этого правила будет рассматриваться как оскорбление державы. Кстати, не вздумайте предложить подобное его величеству. Обидится». Почти сразу после встречи на высшем уровне в Российской империи начало увеличиваться поголовье высочеств. Сначала родилось несколько сомнительное в смысле титула, то есть Борина дочка Юля. Потом несомненное. А кто усомнится, может в любое удобное ему время явиться в Гатчинский дворец и сообщить об этом. Обещаю, что его внимательнейшим образом выслушают. Думаю, понятно, что речь идет об Андрее Георгиевиче Найденове. А 20 марта у наследника престола Вовочки образовался братик Костя, в силу чего право ставить императорскую подпись, кроме меня, на неделю появилось и у Столыпина. Впрочем, он воспользовался им всего лишь для награждения каких-то особо отличившихся лиц из своей команды. В конце апреля на воду был спущен Нельсон, то есть практически Ямато английской постройки, только с машинами чуть послабее и главным калибром не в 18, а в 16 дюймов. Если он будет достраиваться такими же темпами, как дредноут, то войдет в строй в июле. Да и второй английский суперлинкор Iron Duke тоже был близок к спуску, то есть до войны оставалось совсем немного. «Речь пиши», – мрачно посоветовал я Гоше. «Думаешь, уже можно не обращать внимания на неизбежное осложнение международной обстановки после ее произнесения? Куда ее дальше-то осложнять, до третьего монстра из этой серии, что ли? В общем, сейчас дата начала войны от речей уже не зависит». Да и раньше она зависела не очень. Это только в средние века король мог собрать свою армию, все 30 рыцарей, и пойти войной на соседа, который без должной обходительности чихнул в его сторону. Так что сочиняй призыв к нации, как раз на свой день рождения и озвучишь. А я пока письма Вилли и Ита отправлю. Пора уже.